Сам он привык к такой манере и считал, что очень выгодно во всех ситуациях разыгрывать из себя полного тормоза. А учитывая, что хорошим актером Петр Лисицын никогда не был, то часто он выглядел не просто простачком, а полным дегенератом. Но кто ж такое осмелится сказать в лицо лисицы? «Ах, это!» Пит похлопал себя по карману куртки, где минуту назад скрылся его мобильник. «Да коммерс один, лох. Мы ему крышу делаем, вот он и думает, что в корешах у меня ходит. Но проблемка имеется. Наехали на него по-крутому. Нас нахер послали. Надо будет послезавтра заскочить к нему на фирму и покрошить там этих долбанных отморозков. Без разговоров. Я, Пыш, ты, Соболь и Леху Толченого возьмем. Вполне хватит. Тех козлов будет... Сколько же он сказал? 4, по-моему. Кстати, Пыш...» Он ткнул пальцем в каменную спину. «Не знаешь такого хрена? Биток, кликуха!» На некоторое время в салоне повисла пауза. Пыш тоже знал цену словам. И сейчас он старательно размышлял над вопросом бригадира, прокручивая в голове всю имеющуюся у него информацию. Пыш хорошо знал блатную Москву. Регулярно посещал злачные места столицы, умел все видеть, все слышать и узнавать самое необходимое. Мерседес на запредельной скорости мчался по Ленинскому проспекту, заставляя прочий транспорт тормозить и уходить в стороны. Так ведут себя автомобили с правительственными номерами и спецсигналами. Гаишники отворачивались, то ли подчиняясь отменной интуиции, то ли хорошо зная номерные знаки Пита. Матерый рецидивист чувствовал себя так же вольготно, как депутаты, министры, руководители финансовых империй и целых хозяйственных отраслей. И это была самая приятная и удивительная черта замечательного нового времени. Лисицу давно короновали. Еще 20 лет назад он держал общак, а его слово на сходках было решающим. Но за пределы уголовной хевры его влияние не распространялось. Если бы не работающий и ранее судимый гражданин Лисицын в былые времена вдруг сел в маломальски приличную «Волгу», то любой милиционер, от рядового опера до заштатного участкового, мигом закрутил бы ему ласты и отволок в участок. «Ты что, гадюка уголовная, в приличной машине делаешь? Угнать хочешь?» Да и в приличные места он тогда старался не ходить. Центровые кабаки — такое место, где бывший зэк сразу бросается в глаза. Кто-нибудь звякнет в ментовку — и все. Опера тогда были не ленивые, азартные. Сразу приезжали. Отвозили к себе в участок и начинали вопросы всякие задавать. И хоть ты чистый кругом, все равно нервы помотают. Да еще могут профилактический ливер отбить. Так что терлись в основном по окраинным гадюшникам, дабы провонявшим сыростью притоном. Нынче, слава богу, все по-другому. Новое время. Демократия и всеобщее равенство. «Лично не встречался», — изрек наконец Пыш. «А слыхать слышал. Конкретный беспредельщик. Объявился в Москве с полгода, может, чуть меньше. Поначалу бомбил ларечников на пару с местным бакланом по кличке Заяц. Тот вообще никто, полный ноль. Потом им прищемили хвост солнцевские. Биток залез на их территорию. Тогда он подался в центр. Говоришь, сейчас их 4? Вроде так». Лисицын небрежно пожал плечами. «Значит, подбирает под себя отморозков. Набирает вес, сука», — прищелкнул языком водитель. «Мы это поправим», — сказал Пит. «Послезавтра отправим их всех червей кормить. вместе с этим долбанным кроликом. Зайцем, — поправил Пыш. Один хрен. Верно я говорю, Соболь. Верняк, — недавний зэк грубо заржал. Сидящие в «Мерседесе» были конкретными людьми. Если какие-то беспредельные бандиты наехали на крышуемый ими объект, надо перевести их на инвалидность или вообще отправить на тот свет. И проблема будет решена. Причем не только для самих беспредельщиков, но и для всех, кто об этом узнает. А узнают все. Подобные слухи разносятся очень быстро. Пит еще больше приспустил стекло. Щелчком большого пальца швырнул окурок на проезжую часть и полностью закрыл окно. Осень в столице выдалась промозглой. Мерседес замер на светофоре. Пит невольно сфокусировал взгляд на стоящую у перекрестка молоденькой девушки лет 22 в светлом плаще и с рассыпавшимися по плечам огненно-рыжими волосами. Лисицын любил рыжих. В них было что-то демоническое. К тому же он считал, что и темпераментом они превосходят всех остальных. «Постой-ка», — сказал Пит водителю и потянул ручку двери. «Тёлку с собой возьмем». «А если не поедет?» — удивился Соболь. «Белый день кругом». Пыш только хмыкнул. Соболь давно не был на воле. «Кого бояться?» Лисицын никак не отреагировал на реплику подельника. Он ступил на тротуар и в одно мгновение оказался рядом с рыжеволосой. Грубо схватил ее за руку чуть выше локтя. Девушка вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Поехали покатаемся, детка», — сказал Пит и потащил девушку к Мерседесу. Парализованная ужасом, она слабо вырывалась. С таким же успехом трепыхается воробей, попавший в цепкие лапы старого опытного кота.